Глава 15. Убийца из тени. Был ли шанс доехать до нужного места без приключений по пути? Едва ли. Все же дорог туда не так, чтобы очень много. А я угнал автомобиль барона и проехал через узкое место в шоссе. Чешуйка заметил преследование. Устраивать драку с ними я не хотел, ведь не жажду появления в теле незапланированных природой отверстий. Меня сейчас легко убить очередью из автомата. Боевую группу я уложил за счет фактора неожиданности и потратил на них солидную часть резерва. Идти воевать с ними посреди оживленных улиц — сомнительная затея. Поэтому я послал чешуйку назад. Он кометой влетел под капот преследующего нас автомобиля и дыхнул на электронные блоки управления. Двигатель массивного внедорожника заглох на ходу. Повторил процедуру с еще одной колымагой и отозвал теневого духа. Впрочем, чешуйка тут же попросился наружу и спрятался под капот угнанного фургончика. «Прямо как бездомные кошки или грызуны прячутся в теплых двигателях», — пошутил я. «Они мудрее, чем я думал». Чешуйка не понял юмора и с комфортом грелся, не желая лезть под ливень и дальше наблюдать. «Может быть, я порой слишком балую своих фамильяров?» Но точно найду ему тепловую лампу для террариумов. Но пока пришлось его выгнать под ливень, сбивать мелких дронов, летящих над дорогой. Воздушная трасса пролегала в стороне над лесом, поэтому ничего крупнее тут не летало. К Копейску я проехал исключительно по памяти и указателям, в итоге свернув с качественного шоссе на разбитое ответвление. Едва не улетел в кювет, ведь фары я выключил и ехал исключительно за счет режима ночного видения визора, который в машине в ливень работал крайне паршиво. Проехал довольно далеко и свернул на почти заросшую грунтовку с колеей, поросшей травой между бороздами. Грузовичок едва не увяз в грязи, но я смог проехать достаточно, чтобы убедиться, что в лесополосе мне удалось оторваться и никто меня не преследует. К тому же я оказался довольно близко от Копейска. Из трофеев взял с собой минимум — кинжал, энергоячейки, содержимое кошельков и пару гранат, которые закинул в матерчатую сумку демонолога, надетую под пальто. Со всем прихваченным грузом я рысцой побежал через лес, иногда пересекая грунтовки. Виверна помогала не сбиваться с маршрута, и я успешно достиг границы городка с нужного направления. А там нашел окраинный тоннель для наименее обеспеченных покорителей осколка или местных работников. Снайпер все еще дрых в номере, скрюченный над винтовкой, и постепенно приходил в норму. Скорее всего, их координатор не знал его точную позицию, а телефон чешуйка сломал еще днем. Думал ли я, стоит ли приходить в роли Осборна к напавшему на Покровского? Да. И совсем уж безопасно было бы забыть про снайпера или найти иного исполнителя. Но так я вырублю все камеры на пути и допрошу его сам. Тем более его уже должны списать. Пробраться сквозь дырявую защиту в один из номеров оказалось несложно. Да, окна небольшие, на них железные решетки. Но они уже проржавели. Я легко отломал одну, заранее послав Виверну повредить провод ближайшей камеры наблюдения. Если она вообще работала. «Да, тараканам тут живется сытно», — пробормотал я, наблюдая, как насекомое длиной с указательный палец жрет таблетку яда со значком перечеркнутого представителя своего вида. От чудовища слегка фанило маной, и я не поленился оказать миру услугу, раздавив его. Может быть, предотвратил апокалипсис с тараканами-пожирателями? Ха-ха. Комната нижнего этажа в настолько ужасном состоянии, что будь у меня выбор ночевать в такой или в лесу, я бы, не сомневаясь, выбрал единение с природой. Впрочем, состояние номеров на верхних этажах оказалось гораздо лучше. Я беспрепятственно поднялся на четвертый и прошел к нужному номеру. Чешуйка повернул щеколду двери изнутри. Теперь я рассмотрел снайпера своими глазами. Одет в простые тряпки, из интересного при себе имел только крупнокалиберную винтовку с многоступенчатым магическим силовым ускорителем. Гаусс-система в иной реализации. Причем энергия для питания ускорителя содержалась в патронах, запас которых обнаружился в чехле вместе с двумя запасными магазинами. Штатив меня не интересовал, а вот винтовку охотно забрал и, наконец, соизволил разбудить снайпера, связанного собственной майкой, порезанной на лоскуты. От пары сильных пощечин он проснулся и замычал в кляп. В полумраке я видел, как глаза покрывала красная сеточка. Кстати, доза у него имелась, и я, поигрывая флаконом, нависал над ним. «Не шуми, никто не придет». «Вы связаны с бароном?» — уточнил я, и мужик нервно закивал. «А зачем вас наняли, знаешь? Я не про цель, а зачем она заказчику в принципе?» Теперь он стал мотать головой. Ожидаемо. И хотя мне уже намного больше рассказала шишка покрупнее, но маг смерти действовал в Старом Пскове, эти же находятся в Копейске. «Если у вас есть нора в Копейске, ты сейчас назовешь ее адрес. А еще где ваш транспорт, на котором вы планировали свалить? Тогда я дам эту дрянь. А попробуешь шуметь?» Я превратил руку в лапу виверны и провел воплощенным когтем по щеке, показывая, что это не иллюзия. Слабовольному Нарику хватило мотивации. Он немедленно выдал, что у них тут кроме автомобиля припрятан аж вингбайк. «Мужик, отпусти меня! Чего угодно сделаю! Меня ж заставляли!» Начал скулить он. «Это ты меня сейчас мужиком назвал? Собака! А еще, говоришь, заставляли?» Я вскинул бровь и поболтал содержимым бутылки. «Я бы сказал, что тебя держали на цепи, снабжая этой дрянью». Неудавшийся снайпер тут же стал скулить и дергаться. «Ломка сильная, без лучших целителей ее не пережить. Нас один раз с приятелем прижали, пришлось использовать». Стал он оправдываться. «Господин, развяжи, а? Ну не могу я уже. Нужен маленький глоток, и я с радостью покажу тебе все места. Да мы этого барона сместим, сами варить будем». Я со вздохом открутил крышечку, смотря в дрожащие глаза человека. Жидкость явно делали на основе эль-кристаллов. Она содержит бездну энергии, которая при этом не дает таких сильных побочных эффектов со стороны повреждений дара и каналов маны, как если подобный камушек поглотить напрямую. Кроме того, наверняка временно стимулирует мощь слабеньких даров, зато вызывает зависимость иного рода. Я вылил голубую жижу на пол, и взвизгнувший наркоман тут же забрыкался, повернулся на живот и стал слизывать стимулятор с пола. Нет, эту лавочку я точно прикрою. Сколько людей она вот так сломалась, сделав готовыми на все. Кинжал вошел в затылок, мгновенно оборвав страдания. Я вытер лезвие о чужую одежду и забрал ключ от транспорта. Найти его казалось несложно. Вингбайк стоял под ржавым навесом неподалеку. Корпус гнилой, пластик исцарапан, часть деталей явно с другой машины. Зато хватило положить ключ в специальный отсек и ввести короткий пароль, чтобы система разблокировалась. В багажнике оказалось пусто, как раз место под человека, и я закинул туда чехол со снайперской винтовкой. Впрочем, улетать не торопился. Раз уж я здесь, решил включить телефон, чтобы посоветоваться. Устройство запустилось и тут же зазвенело уведомлениями. Несколько текстовых сообщений от Соколова, уведомления о пропущенных звонках от оператора и еще 5 рекламных рассылок. Начал просматривать сообщения в порядке поступления. 2 датировались вчерашним днем. «Ты еще жив? Есть деловое предложение». И «Будь аккуратен, наш общий знакомый ищет тебя и готов поднять много сил». Остальные пришли этой ночью, причем недавно. «Ответь, вокруг моего имения движения, что ты сделал?» Сразу за ним пришло второе. «Ты что устроил? Барон и так после жемчужины был нервным, а теперь ему совершенно башню снесло. Звонит и сыплет угрозами, я сейчас буквально в осаде, они ищут дыры в защите. Зигмунда чуть не подстрелил снайпер». «Нет в твоем телефоне жучков. Не выключай его». И, наконец, последние 2 минуты назад. Вика самовольно ушла убивать оцепление. Их слишком много для прямого боя, к тому же они пока не напали открыто. Я не могу выйти и устроить битву, потому что тогда они пригонят купленную полицию. Мои люди тоже скованы в движениях. Если это из-за тебя, помогай. Или останешься с бароном один на один. «Хм, от меня требуют помочь». Формулировка слишком наглая, но это решаемый вопрос. «А так я только за». Нажал кнопку звонка на контакте, ответили через минуту. «Как твое имя?» Решил таким образом проверить меня Соколов. «Осборн Драконов», пошутил я. «Я не настроен на юмор», выдохнул он. «Ты видел сообщение? Что происходит? Можешь помочь?» «Видел и помогу. Меня, скажем так, отследили до области, где я занимался восстановлением, и на выходе встретили. Видимо, барона это смертельно обидело, и он увидел проблему во встрече с тобой. Подумал, что я направляюсь к тебе?» Тон Соколова был раздраженным. «Я не знаю, что в голове этого ублюдка. Меня пытаются спровоцировать, а скрытников не хватает. Вика неизвестно где. Ты сейчас где?» Задумчиво подсокал, одной рукой активировав левитационный привод и выводя вингбайк из-под навеса. «Убавь тон, я не твой подчиненный, скоро прилечу из Копейска, тяни время. И не надейся, что я чудесным образом могу уничтожить всех твоих конкурентов». «Я понимаю. Просто найди Вику и посей немного паники в их рядах. Если они рискнут атаковать, то я их прикончу. Они будут осторожничать». Напряженный выходит вечер. Пообещал быть на связи, убрал телефон и лег на курс. Вингбайк летел из рук вон плохо. Вибрировал, иногда ненадолго замедлялся и разгонялся лишь до 70 км в час. Кроме того, его аккумуляторы быстро разряжались, впрочем, их вполне хватит на маневры и обратный рейс. Носиться по небу в обычной одежде в ливень — что-то совершенно новое. К счастью, техника достаточно защищена, и через 20 минут, когда я еще только подлетел к Старому Пскову, мне вновь позвонил Соколов. «Они ее схватили, теперь требуют выкуп». «Я буду аккуратен, потом обсудим дела». Не дожидаясь ответа, прервал звонок и поставил телефон на беззвучный. Пришлось сосредоточиться на системе навигации, которая отображалась только на приборной панели. Не имелось даже элементарного голопроектора на ветровой рассекатель. Не поставили в дешевую модель, или же он сломался. Следить за правилами движения надобности не видел и просто встал поперек автомобильной парковки неподалеку. Вытащил винтовку и пошел причинять добро и наносить любовь. «Разве ты не можешь найти знакомую самку по запаху?» — передал мысль чешуйка. У людей нет такого нюха». «Как вы тогда определяете, какая самка ищет самца?» — пришло удивление. «Вот любопытная рептилия». «По комплексу внешних признаков. Сосредоточься на поиске и не попадись». «Вы слабые создания, и все слишком усложняете», — сознанием дела подумала ящерица. Как стремительно изменилась моя жизнь. Вот я архонт Ордена Равновесия, сражаюсь с мировым злом, а спустя 1500 лет, показавшихся мне мгновением, пробираюсь по темным улицам под проливным дождем и обсуждаю с разумной ящерицей вопросы отношения с прекрасным полом. При этом ищу дочку местного более-менее приличного мафиози. Зато я теперь магистр ордена. Чешуйка оказался незаменимым и смышленым. Без подсказок понимал, что очередные увиденные люди — это не те, что нам нужны. Правда, проходить сквозь пропитанные магией стены он не мог. Зато свое былое чутье почти не утратил. Виверны способны ощутить одаренного с огромной дистанции. Скучаю по Буревестнику и Альвину. Они погибли героями в той войне. Но объективно, Виверна на голову превосходит их в интеллекте. Неужели из-за аномальности мира? Отбросив рефлексию, сосредоточился на зрении фамильяра, стараясь обойти дома сзади. Нашел. Миловидная блондинка сидела связанная на полу. На скуле синяка, в глазах слезы. Около нее в длинном помещении с низким потолком четверо человек. Находится на чердаке дома дальше по улице от имения Соколова. Я приказал чешуйке пока затаиться и оббегал район окольным путем по дворам, пугая случайных прохожих. Еще бы. Мужик в черном, в маске, с огромной винтовкой в руке. Они позвонят в полицию и могут начаться проблемы. Хорошо, что девушка жива. Пока. Кроме зрения, я подключился и к слуху ящера. Чё не так долго? Заманался сидеть здесь. Может, пока поиграем с девкой? Другой мужик странно тянул гласные и говорил ужасно медленно. Яйца уже болят смотреть на нее. Вика пискнула и вжала голову в плечи. Да, тебе не понравится. Сам бы себе оставил такую красавицу. Лицо прелест, жалко, что такая. Говор третьего я едва понимал. Какие-то маргиналы, некоторые, может быть, иностранцы, похоже. Кстати, я еще не проверял, знаю ли другие языки. Вот настолько я забегался. Хотя бы четвертый, снаряженный в доспех, говорил нормально и явно был лидером. «Заткнулись! Вдруг сейчас Соколов пойдет в атаку, а вы, придурки, со спущенными штанами!» «А! Подохнуть на девке — моя мечта о старости!» Заржал первый и тут же получил подзатыльник. «А чё такого, босс?» «В окна смотрите, идиоты, и следите за крышей и входом. Прелести Вики пока вне опасности. А потом придет и принц на черном драконе, прямо как в сказках». «Ну, крови у меня не королевские. И дракон не совсем живой, мелкий, и немного виверна. Но это все детали. Да и спасать я иду не принцессу, хочу натворить справедливости». Чердак длинного здания представлял собой пыльный склад с каким-то оборудованием и старой мебелью. Тем не менее, там были редкие окна, а я уже близко. И телефон завибрировал, но на Соколова нет времени. Однако звонил не только мой телефон. Чешуйка услышал писк наручного коммуникатора, одновременно потягивая энергию из лежащего на полу защитного артефакта. Лидер нажал на кнопку на наруче. «Да!» «Ага. Понял, ща будет. Парни, держите девку, приказали отрезать кисть и прислать Соколову». «Эй, жалко портит. Эй, держи лучше ты», — потребовал иностранец. «Левую или правую?» — поинтересовался мистер. «Замедленное мышление». Вика завизжала в кляп и задергалась. Но ее ноги были связаны какой-то тряпкой, а руки сковывали наручники с пропущенной между ними опорной балкой крыши. Я уже отрастил энергетические крылья и стрелой взлетел в небо точно на крышу. В моей правой руке взведенная винтовка, в левой — пистолет. Предохранители сняты. «Разрушение материи!» Я падал на покатую крышу, но она прочная. Экономный удар проделал в ней совсем небольшое отверстие. «Теневое обращение!» Став сгустком энергии, я легко пролетел через крышу и рухнул на деревянный пол. Смещение перспективы едва меня не дезориентировало, когда я оказался в упор к боссу. Мана струилась по телу, позволив легко поднять огромную дуру так, что ствол оказался почти в упор к шлему лидера. «Выстрел!» Руку сильно ударило, снаряд угодил прямо под подбородок, в самое слабое место. Куски металла полетели во все стороны вместе со шметками плоти. Алый импульс пистолета прожигает дыру в животе вскинувшего меч иностранца, а чешуйчатый кидается на замедленного, окутав его голову теневой дымкой. «Э, стой, Илья!» Видимо, последний собирался взять Вику в заложники. Но я уже бросил винтовку и оказался прямо перед его носом, отбив автомат когтистой лапой. Грохочущая очередь ушла в потолок, осыпая нас мусором и пылью. Мгновение спустя алое энергетическое лезвие пробило бронежилет и вошло в грудь. Коротким взмахом когтей вскрываю ему шею. И тут же швыряю в сторону, пока мне не запачкали одежду. Остался только истошно вопящий лидер, который с грохотом катался по деревянному полу. Вот ему не повезло не умереть мгновенно. Щит доспеха просто не сработал, ведь дуло было в упор к нему, но броня не позволила нанести фатальный урон. Прижал его ногой и вогнал лезвие в смесь искореженной стали и крови, в которую превратилось лицо. Тело немедленно обмякло. Чешуйка тоже справился и, довольный победой, сидел сверху на теле, из которого словно выпили всю жизнь. «Можешь не храбриться. Чувствую, как ты устал. Молодец». Я повернулся и подошел к девушке. Вопреки ожиданиям, она не визжала, а смотрела на меня широко открытыми глазами. «Будешь теперь слушаться отца и никуда не убегать?» «Разрушители иллюзий не такие уж дорогие артефакты». Вика быстро закивала. Я же рассек тряпку на ногах и перебил цепочку наручников выстрелом энергопушки. После чего едва не вогнал штык-нож в девушку, которая, заплакав, бросилась обниматься. Леди не пристала обжиматься с незнакомцами на пыльном чердаке. Я похлопал ее по спине. «И больше так не делай. У меня чуть не сработали рефлексы». Вика отстранилась и вытащила кляп. «Спасибо, я уже я...» Эмоции захлестнули девушку. Я похлопал ее по плечу и, наконец, соизволил достать непрерывно вибрирующий телефон. «Мать твою, ты где? Я больше не могу тянуть! Этот ублюдок сказал, что мне сейчас...» «Она со мной», — перебил я и вручил телефон девушке. «Папа, я в порядке», — заикнулась она. «Осборн проломил крышу и положил всех за секунду». Кажется, из-за трубки раздался крик, но из-за шума дождя я не смог разобрать содержание. Подобрал свою винтовку, передернул затвор и, выглянув в окно, засадил крупнокалиберную пулю в любопытную рожу, высунувшуюся из здания напротив. Чешуйка их засек заранее, они сидели у окон лестничных пролетов. В распахнутое окно тут же полетели пули. Но я уже закрылся щитом и, подхватив Вику, отвел в сторону. Стены из толстого камня неплохо держали удар, да и слепой обстрел быстро прекратился. «Соколов, тут стрельба на улицах. Может ли полиция такое игнорировать?» — громко спросил я, забрав телефон. «Нет, конечно. Сейчас тут будут толпы легавых, и тебя не должны найти». «Не найдут. Вика сама вернется?» «Слишком долго и много суматохи. Флайеры сейчас будут здесь. Могу я рассчитывать, что ты ее укроешь?» «Очень много требований, Соколов. Но хорошо, нужно идти». Я сбросил звонок и убрал телефон. К нам в это время пытались закинуть гранату, но ящер отшвырнул ее прочь, и мощный взрыв прогремел на улице. Завыли сигнализации припаркованных машин. «Чешуйка, будь осторожнее, она могла взорваться от удара, и ты мог погибнуть». «Такой мелочи не убить меня», — гордо ответила Виверна, хотя все же испугалась. «Осборн?» — тихо спросила девушка, все еще сидящая рядом. «Как ты сюда попала? Нужно где-то спрятаться. И лучше забери все свои вещи, быстро и тихо». Девушка кивнула и, пригнувшись, пробежалась по комнате, достав какой-то пистолет, короткий меч с ножнами и маску вроде моей. Безрассудство, смелость и желание помочь — ядреная смесь. Как правило, вредная, но лечится опытом. Я же пока что нашел пару гранат, внутри ощущалась мана. Алхимическая зажигательная. Не хотелось бы устраивать пожар, но в такой ливень, да с учетом толпы одаренных рядом, потушат моментально. Вика копалась в подсумках на доспехе главного, но я отозвал ее. «Нет времени, иди сюда». Она подбежала, и я короткими импульсами разрушения сломал артефактные блокираторы, превратив их не более, чем в модные браслеты. Она показала на открытую дверь в дальнем конце помещения, за которой оказалась лестница вниз. «Тут я и попалась. Они приготовились к скрытникам», — пожаловалась она, смотря как я метнул обе гранаты туда, где прошел бой. Едва они ударились о пол, огненный шторм поглотил все помещение. Он уничтожит любые следы присутствия девушки и технику. «Вот удивительно, кто бы знал», — усмехнулся я так, что блондинка надулась. «А доспех почему не надела?» «Они тяжелые, гремят, а я не умею скрывать звуки. Специальные стоят слишком дорого». «Ага, ясно. Беги за мной, я чуть ускорюсь». Я резко сорвался вниз, прыгая между пролетами. Энергии на теневое обращение тратить не мог, ее и так мало. Дуло пистолета засветилось красным, и спустя полсекунды алый импульс улетел в мерцающую пустоту посреди пролета. подписк разряженного пистолета, мигающего красными индикаторами, с лестницы кубарем скатился еще один скрытник. Нельзя одновременно скрываться и поддерживать покров, ведь он неизбежно фонит силой. Рана получилась сквозной и полностью лишила его концентрации. И как будто этого было мало, я вперед ногами приземлился ему на спину. Что интересно, скрытник продолжал мерцать. Иллюзия пыталась запуститься, а значит, наведена артефактом, а не даром. Впрочем, когда на тебе сидит человек, запустить скрывающий полог несколько проблематично. Я немедленно развернул стонущего пленного, сорвал маску вроде моей и врезал по морде. Как раз к этому моменту прибежала Вика. «Не ваш случай», — уточнил я. «Лучше перебдеть». Вдруг я ошибся. «Нет, точно нет. Проверь татуировку на правом запястье». Я задрал рукав, увидел символ в виде змеи, кусающей себя за хвост. «Так барон клеймит своих людей?» «Удобно, раньше не замечал». Я сам на себя цыкнул. «Не так много дел я имел со швалью, не обратил внимания. Но много о себе рассказывать рано». Я попытался всадить кинжал ему в глотку, однако на пути вспыхнул небольшой, но очень плотный барьер, и острие скололось. Что за... локальный щиток на удар в критическую точку. Поможет от внезапного удара. Скрытник неплохо подготовился. Горло я все равно ему перерезал, но оружие мне досталось дерьмового качества. Благо, у меня есть новое. Времени немного было, а кинжал специалиста по внезапным ударам в спину обязан быть качественным. Кроме того, на его груди висел интересный массивный медальон, фонящий силой. Он и пытался навести иллюзию. Очень полезный артефакт, и теперь принадлежит мне. Больше времени не тратил, мы спустились еще напролет и попали в переулок. Вокруг выли сирены, и я сразу же затащил Вику в дом напротив, сломав замок. Провел ее насквозь по коридору, пока чешуйка разведывала обстановку. Проблема в том, что я весь мокрый и оставляю весьма очевидный след. «Осборн, оцепление сейчас закроется, давай я скрою нас». «Сможешь?» — уточнил я, раздумывая выпрыгнуть на улицу и влезть в окно какой-нибудь пустой квартиры. «Если ты не будешь специально мешать». Звучало отлично. Мы прошли по коридору первого этажа и вышли через проход во внутренний двор. Я взял девушку под руку, приблизив к себе. Нас накрыла невидимость, сильно сбоящая из-за дождя. С другой стороны, он же мешал хоть что-то разглядеть. «Молодец, хороший навык», — похвалил я. «Мне хорошо даются иллюзии». Девушка засмущалась, крепче прижимаясь ко мне. «И не думала пойти в театр или что-то подобное?» «Нет, не хочу. Надеюсь отцу помогать, а не фокусы показывать». «Хорошее рвение. И мне бы технику Германа. Бывает, у человека есть явная предрасположенность, и это тот случай». Слетающих сверху флайеров нас не заметили, что позволило реализовать собственный план. Чешуйка на втором этаже нашел пустующую квартиру и проделал в стекле отверстие. Просочился внутрь и с некоторым трудом повернул ручку открытия окна. Я вручил свою винтовку Вике и подхватил ее за талию. «Я могу левитировать и без крыльев, правда, при моем уровне силы очень плохо». Но мощи ног хватило высоко подпрыгнуть и схватиться свободной рукой за оконную раму, после чего забраться внутрь. Мы оказались в спальне. Пахнуло затхлостью, тут явно давно никто не появлялся. «Вот тут и расположимся», — устало вздохнул я, закрыв окно и повернув ручку так, что оно немного наклонилось, проветривая комнату. Заодно мы лучше слышали происходящее снаружи. Вика устало села на край кровати. Облегающий костюм и светлые волосы промокли под ливнем. В комнате темень, но благодаря маскам мы друг друга видели. Снаружи выли сирены, полицейские орали в мегафон, требуя оставаться на своих местах. Однако окружающий в небе фамильяр прекрасно видел, что преступники покидают оцепление. В одном месте буквально проходят перед капотом полицейской машины. «Ладно, ты сегодня молодец. Да, на здоровье». Тут и там носились конструкты, и я разрешил жрать их без разбора.